Эпилог. Прошла неделя. Мы со Светкой сидели в кафе на набережной и наслаждались свежей выпечкой и кофе. Я рассказывала подруге все перипетии недавно завершенного расследования. «Тань, так что же, в квартире этой Валентины, бывшей одноклассницы Константина Вышнепольского, действительно нашли яд, который совпал с тем веществом, которое эксперты обнаружили и в крови отравленного Илариона Максимова, и в организме других погибших от отравления на встрече выпускников?» — спросила Светлана. «Да, Светик, представь себе, идентичность полная», — ответила я. «Но это еще не все. В шкафу в квартире Бартоломеевой оперативники нашли светлые ботильоны и кожаную куртку с капюшоном бежевого цвета, которую надевала Валентина для того, чтобы максимально быть похожей на Мирославу Лаврентьеву». «Ну надо же! Прямо как в детективном романе!» — воскликнула Светлана. А я продолжила. А в гараже Бартоломеевой стоял точно такой же скутер черного цвета с боковыми красными полосами, что и у Миры. Причем на скутере были заметны следы от наезда на Екатерину Гребенкину. Правда, Валентина, судя по всему, отдавала скутер в ремонт, но экспертов не проведешь, сказала я. Это просто шок. Светка не смогла сдержать эмоции. Получается, что эта Бартоломеева действительно планировала все эти убийства, спросила подруга. Ну да, кивнула я, и свидетельницы пенсионерки опознали в Валентине ту самую девушку, которая приходила к Елизавете Стрункиной в день убийства. А еще у Бартоломеевой нашли второй телефон, позвонив с которого, она выманила Екатерину на безлюдную улицу поздним вечером и сбила ее. То есть вина этой Валентины Бартоломеевой полностью доказана, уточнила Светлана. Свет, следствие продолжается, причем Бартоломеева пытается защищаться всеми способами. По некоторым эпизодам она признается только тогда, когда следователи предъявляют ей стопроцентные доказательства. Но вот опровергнуть свою причастность к убийствам сотрудников радиостанции Покровска Валентине не удалось, как она ни старалась. Все улики указывали именно на нее. И еще выяснилось, что Бартоломеева специально поранила себя и придумала мифического преступника, который якобы напал на нее. Это она сделала для того, чтобы отвести от себя подозрения? Ну да. Типа вот на меня тоже было совершено покушение, кивнула я. Тань, ты просто гений, воскликнула Светлана. Как ты умудряешься раскрывать такие сложные и запутанные преступления? Надо же, как все сплелось. Для того, чтобы отомстить Константину, эта Бартоломеева решила засадить в тюрьму его невесту. Но у нее ничего не получилось, заметила я. Я бы никогда не смогла разобраться в таком хитросплетении фактов. Это же требует такого невероятного терпения и наблюдательности, сказала Светлана. Спасибо тебе, Светик, за комплимент, поблагодарила я подругу за теплые слова. Тань, а как ты думаешь, может быть, и мне стоит попробовать заняться чем-то подобным? А почему бы и нет? Главное быть внимательной к деталям и не упускать ничего важного, сказала я. Светлана кивнула, и мы продолжили наслаждаться теплым вечером и вкусными булочками.